Берлин, 9 ноября 1999 года. Эту ночь он провел перед компьютером. Болела голова. Иногда ему приходилось вставать под душ, чтобы развеять сон. И потом он снова садился к своему ноутбуку. На другом конце связь с ним постоянно поддерживали сотрудники СВР, которые сумели вскрыть личные компьютеры Шелковского, достать жесткие диски. Переписав их содержимое, они переправляли его по интернету Дронго, который добросовестно просматривал всю информацию. Лариса сидела рядом, стараясь ему не мешать. Сейчас он казался ей волшебником. «Интересно», — сказал Дронго в какой-то момент, обратив внимание на Ларису. «Посмотри, какая закономерность. Он постоянно читал по интернету только две газеты — «Die Deutsche Zeitung» и «Frankfurter Rundschau». При этом его все время интересовал отдел объявлений. Несколько раз он сам посылал объявления в газеты, оплачивая их с помощью своей кредитной карточки. Вот здесь в углу есть подтверждение об оплате его кредитной карточкой Альфа-банк. «Ясно», — сказала Лариса, — «значит, он давал объявления и оплачивал их своей кредитной карточкой». «Верно», — кивнул Дронго, — «сейчас мы посмотрим, какие именно объявления его интересовали». На экране появились рекламные объявления. Дронго попросил Ларису переводить ему с немецкого, внимательно вслушиваясь в смысл. Было ясно, что это специальный шифр, которым обменивались разные стороны. Очевидно, Шелковский использовал газеты как своеобразный почтовый ящик. Никому и в голову не могло прийти, что он использовал интернет в своих целях. Ведь он не получал немецкие газеты домой, а чтение газеты в интернете вполне можно было объяснить тягой к родному языку. «Ты сказал, что можешь найти Шелковского», — напомнила Лариса. «Интересно, каким образом ты можешь это сделать? В таком огромном городе, как Берлин, найти человека практически невозможно». «Я знаю, куда он пойдет», — возразил Дронго. «Дело в том, что в ту роковую ночь он был вместе с Хейлихом. И они вместе приехали в архив, где был Дамме. Его успел увидеть Меннард. Конечно, Дамме не мог ничего вынести из архива, это было бы слишком опасно. Но у Дамме был сообщник, именно Шелковский, с которым они, очевидно, сговорились еще раньше. Дамме передал ему копии документов. Я думаю, что это были старые дискеты, они тогда появились в Германии. Вряд ли Дамме рискнул бы делать копии на бумаге». «В таком случае копии документов должны были остаться у Дамме», — предположила Лариса. «Нет», — возразил Дронго, — «они были у Шелковского и пропали в ту самую ночь. Где они находятся, мог знать только сам Шелковский. Я думаю, Дамме ждал их и в засаде, и именно он убил Хейлиха». «Мне трудно следить за ходом твоих мыслей», — призналась она, — «но почему ты думаешь, что копии документов остались у Шелковского? Он был в таком состоянии, несколько лет лежал в больнице, где он мог их прятать?» «В том и состоит разгадка», — пояснил Дронго. «Дело в том, что Шелковский спрятал документы не после своего ранения, это было бы невозможно, а до того, как они с Хейлихом попали в засаду». «Откуда ты знаешь?» «Шелковский рассказал мне, что как только они с Хейлихом попали в засаду, к ним подъехали сотрудники группы. Но ведь после ранения он потерял сознание и не должен был помнить, когда рядом оказались их коллеги. Однако он настаивал, что они появились достаточно быстро. Считать, что он придумал себе ранение, невозможно. Но ему почему-то нужно было убедить меня в том, что все остальные приехали достаточно быстро. А Меннард вспомнил, что они сначала забрали Никбурга и Вайса, и лишь после этого затем поехали за Хейлихом и Шелковским, которые возвращались более коротким путем. «Но почему ты уверен, что Шелковский успел спрятать копии? Иначе они давно всплыли бы. У дамы их не было. Представляю, как он сходил с ума в тюрьме, вспоминая про эти документы, ведь он наверняка был убежден, что Шелковский погиб. Представляю, как он радовался, когда Шелковский каким-то образом с ним связался. Но где документы? Как ты вычислишь это место?» Меннард сказал, что они приехали минут через 20-25. «У меня есть подробная карта Берлина. После встречи они доехали до станции Эркнер и затем направились к озеру Гроссер-Мюггельзе, где и произошла трагедия. В промежутке между этими пунктами и находится место, где Шелковский спрятал копии документов. Несколько километров дороги, — сказала Лариса, разглядывая карту. «И как ты вычислишь, где конкретно он спрятал эти копии? Неужели будешь искать по всей дороге?» «Нет, так не пойдет». Дронго смотрел на нее, улыбаясь. «Ты постараешься найти место, где может быть тайник? Хотя какой там тайник за 10 лет?» «Сдаюсь». «Где ты будешь искать?» В бывшей ГДР существовали правила, которые были нормой и для советских офицеров КГБ. Если у человека были близкие родственники за рубежом, ему не доверяли секретные работы. У Шелковского родственники должны были жить только в восточной части Германии. Я решил проверить по его досье по Берлину, и выяснилось, что в Берлине жили несколько его близких родственников, и среди них двоюродная сестра Шелковского Эмма. Ее адрес есть в его личном деле. Раньше она жила в районе Крейсберга, потом переехала ближе к парку, что находится в восточной части Берлина. Теперь остается отправиться к ней и узнать, где находятся дискеты. Если учесть, что Шелковский исчез вчера ночью, то появиться в Берлине он должен завтра днем. Значит, у нас еще есть время. Он не поедет сразу в Берлин, чтобы не рисковать. Наверняка придумает какой-нибудь хитрый план, ведь он так долго и кропотливо готовил эту операцию. «Странно», — сказала она, — «значит, он все эти годы помнил про дискеты. Значит, он был внутренне готов к предательству еще тогда, 10 лет назад». «Конечно», — ответил Дронго, — «ведь они все просчитали и так ошиблись. Я думаю, что Хейлих, именно он, выстрелил в своего заместителя».